Путешественник подошел к офицеру и сказал: «Вы еще не знаете, как я собираюсь поступить. Я выскажу коменданту свое мнение о здешнем судопроизводстве, но выскажу его не на совещании, а с глазу на глаз. Да, я и не намерен оставаться здесь так долго, чтобы участвовать в каких-либо заседаниях. Завтра утром я уже уеду или, по крайней мере, сяду на судно». Офицер, казалось, пропустил все это мимо ушей. «Значит, наше судопроизводство вам не понравилось», — сказал он скорее для себя и усмехнулся, как усмехается старик над блажью ребенка, пряча за усмешкой свои раздумья. «Тогда, стало быть, пора», — сказал он наконец, и вдруг взглянул на путешественника светлыми глазами, выражавшими какое-то побуждение, какой-то призыв к участию. «Что пора?» — тревожно спросил путешественник, но не получил ответа. «Ты свободен», — сказал офицер осужденному на его языке. Тот сперва не поверил. «Ну, свободен же», — сказал офицер. В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. «Правда ли это? Не мимолетный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит?» Все эти вопросы были, казалось, написаны на его лице. Но недолго. В чем бы тут ни было дело, он хотел, если уж на то пошло, быть и вправду свободным, и он стал дергаться, насколько позволяла барана. «Ты порвешь ремни!» — крикнул офицер. «Лежи смирно! Мы отстегнем их!» И, дав знак солдату, он принялся вместе с ним за работу. Осужденный тихо смеялся. Он поворачивал лицо то влево к офицеру, то вправо к солдату, но и путешественника тоже не забывал. «Вытащи его!» — приказал офицер солдату. Ввиду близости бараны нужно было соблюдать осторожность. От нетерпения осужденный уже получил несколько небольших рваных ран на спине. Но теперь он перестал занимать офицера. Тот подошел к путешественнику, снова извлек свой кожаный бумажник, порылся в нем и, найдя, наконец, листок, который искал, показал его путешественнику. «Читайте», — сказал он. «Не могу», — сказал путешественник. «Я же сказал, что не могу этого прочесть». «Вглядитесь получше», — сказал офицер и встал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним. Когда и это не помогло, он на большой высоте, словно до листка ни в коем случае нельзя было дотрагиваться, обрисовал над бумагой буквы мизинцем, чтобы таким способом облегчить путешественнику чтение. Путешественник тоже старался вовсю, чтобы хоть этим доставить удовольствие офицеру, но у него ничего не получалось. Тогда офицер стал разбирать надпись по буквам, а потом прочел ее уже связно. «Будь справедлив», — написано здесь, — сказал он. «Ведь теперь-то вы можете это прочесть?» Путешественник склонился над бумагой так низко, что офицер, боясь, что тот дотронется до нее, отстранил от него листок. Хотя путешественник ничего больше не сказал, было ясно, что он все еще не может прочесть написанное.